Глава 35. В администрации президента шло закрытое совещание. На повестке дня стоял один вопрос – как идти на выборы? От правящей партии или самостоятельно? Взвешивали все «за» и «против». Идти от партии – значит опираться на административный ресурс. В течение первого срока правления Тихомиров не трогал вертикаль власти, и она относительно комфортно себя чувствовала, но реформы в сфере образования, перестройка МВД, первые попытки изменить систему здравоохранения пугали всю пирамиду власти. Пока же чиновники по привычке были готовы выполнять все указания главы государства. Однако впереди были крайне важные реформы, реализация которых с опорой на аппарат чиновников невозможна. Важна была поддержка простых людей. Ксения Петровна жестко стояла на своем. «Мы не должны ни от кого быть зависимы. Президент должен получить мандат только от народа. Нам нельзя больше навязывать Сергея Ивановича людям. Мы должны победить в честных, открытых выборах. Я догадываюсь, что против нас выступят олигархи, нефтяники, газовики, все, кто заинтересован в том, чтобы страна оставалась придатком Запада. Я даже предполагаю, что руководители многих западных стран поддержат конкурента Сергея Ивановича, чтобы держать Россию на коротком поводке сырьевого придатка. Мы должны рассчитывать только на наших людей. Это будет трудно, но выбор остается за народом. Если народ доверит Сергею Ивановичу руководство страной на второй срок, то тогда реформы возможны. Если мы навяжем свое мнение людям, то реформы не состоятся. Они нам больше никогда не поверят. Мы рискуем очень многим, но решение должно оставаться за теми, ради кого мы и трудимся. В большом кабинете установилась гробовая тишина. Эта интеллигентная, скромная пожилая женщина с умными глазами и благородным лицом внушала сейчас всем такое уважение, которое нередко к кому испытывали. Сколько энергии, запала и мужества было в этом хрупком человеке. «Да», — подумали все, — «президент не ошибся в своем выборе главного советника». Все молчали. В администрации президента работали люди весьма неглупые, и они прекрасно понимали, какая опасная игра ждала каждого из них впереди. Воевать против системы и олигархии было смерти подобно. Тем временем Тихомиров стал форсировать реформирование системы здравоохранения. По всей стране внедрялась интеллектуальная автоматизированная система ранней диагностики. В отдаленных деревнях, городках, затерянных среди бесконечных лесных просторов, в горных малодоступных аулах и больших городах устанавливались высокоточные веб-камеры. Они были вмонтированы в специальные, напичканные датчиками мониторы, разработанные математиками и специалистами по искусственному интеллекту, академгородка. Все веб-камеры были соединены с мощным центром обработки информации. Лучшие психоаналитики, психотерапевты вложили свои знания в подготовку этих программ. Ведущие специалисты по различным заболеваниям в течение нескольких месяцев консультировали математиков и специалистов по искусственному интеллекту. Были выделены значительные средства на оснащение такими мониторами более 10 миллионов домов и квартир. Теперь каждый человек мог, глядя на такой монитор, определить уровень своего здоровья. Веб-камера сканировала сетчатку глаза, а компьютер рассказывал о проблемах со здоровьем, давал рекомендации изменить образ жизни, обратиться к врачу, специализирующемуся на заболевании, которое было диагностировано. Интеллектуальная программа предлагала виды лечения и лекарства, которые наилучшим образом помогут преодолеть болезнь. Больше всего времени россияне проводили у мониторов, общаясь с интеллектуальным психологом. Датчики сканировали импульсы мозга и определяли проблемы собеседника. проводили долгие беседы, очищая подсознание людей от нагромождений, грубо засоривших их головы страхами, неуверенностью, сомнениями, негативом и агрессией. Умная система шаг за шагом проникала в мышление человека, собирая весь мусор, накопленный за годы жизни, убирая в урну все плохое, что собралось в подсознании. Ведь именно из засоренного подсознания в наше сознание и проникают ядовитые мысли, которые постепенно отравляют организм человека. Интеллектуальная система убирала весь этот яд. Жизнь людей становилась свободнее, ярче, счастливее. Нередко человек, придя домой, чувствовал себя плохо. Ну, возможно, с кем-то поругался, возникли неприятности на работе или в личной жизни. И компьютер терпеливо выслушивал боль людей, очень тактично задавал вопросы, вновь слушал человека и, наконец, давал установки, которые полностью освобождали собеседника от душевных переживаний и мук. Спокойные и умиротворенные люди ложились спать, и сон был крепким и здоровым. Каждый такой сеанс очищал человека от огромного количества шлаков, которые постепенно отравляли его. Теперь говорящий монитор для многих стал лучшим другом и собеседником, с которым было очень комфортно проводить время и получать столь необходимые советы и рекомендации. И все это было бесплатно. Многие задавали президенту вопросы: зачем тратить такие суммы на интеллектуальные системы и бесплатно раздавать их людям? Ведь на этом можно сделать огромные деньги. На что Тихомиров всегда отвечал: каждый человек при умелом подходе к нему приносит огромную пользу государству. И чем здоровее будет человек, тем больше он сможет сделать для общества. Мы тратим очень большие деньги, но получим в десятки раз больше пользы для государства. Все соглашались с президентом, отмечая про себя, как глобально мыслит руководитель страны.